Глава 7. Привыкнуть к качке удалось довольно быстро. Как нехотя сообщил Ленек, здесь все зависит только от случая. Или человек действительно годен для моря, или он только на то и способен, что переводить харчи, отправляя их за борт на радость рыбам. Мне вот, получается, повезло. После того, как наш довольно суматошный побег завершился таки успехом, на палубе практически сразу установилась спокойная и, я даже сказал бы, немного праздная обстановка. Тревога по поводу возможной погони быстро прошла. Ветер, послушно двигающий судно в нужном направлении, не доставлял каких-то проблем. Волны за бортом были небольшими и мирными. Идиллия. Когда стало понятно, что гнаться за нами никто даже не собирается, кот позвал меня к себе в надстройку. «Забирайся, Мак! Пора окончательно обговорить условия!» Я поднялся с палубы, прошел внутрь и с любопытством осмотрелся. Помещение оказалось размерами где-то 3 на 3 шага. В его передней части, сразу перед окном, находился круглый руль. Или штурвал, кто его знает. У противоположной стены, накрепко прибитый к полу, небольшой столик и парочка точно таких же закрепленных стульев. Капитан приглашающе махнул рукой в сторону ближайшего, а потом, приладив к своему колесу какой-то рычаг, тоже перебрался за стол. «Это для того, чтобы курс был одним и тем же», пояснил он в ответ на мой любопытный взгляд. «Иначе руль волнами собьет». «Ясно». «Лады. Давай к делу, Мак. Нам ведь до сих пор даже поговорить толком не удалось». Моряк легонько усмехнулся, а потом о чем-то задумался и посерьезнел. «Можешь, кстати, звать меня Котом. Все так зовут». «Понял». Я согласно кивнул. «Рика Пепельный». «Отлично, Рика. Итак, ты направляешься в приграничье, но денег для такого путешествия у тебя откровенно не хватает». «Вообще мне надо бы в пустошь, но к полуострову не подобраться с моря. Так что да, в приграничье». «Слушай, а как море с берега пустоши выглядит?» — неожиданно с любопытством спросил кот. «Или не видел?» «Да обычно. Море как море». Моряк с сожалением вздохнул. Наверное, ожидал услышать какую-нибудь жуткую историю. «Жаль. Прости, отвлекся. Давай вернемся к нашим делам. Сколько ты готов потратить?» Я принялся размышлять. После всех трат у меня в карманах оставалось еще 78 золотых монет. Но 20 из них были родом из Снежного трона и, получается, стоили заметно меньше других, нормальных. Еще нужно было учитывать тот факт, что добраться до пустоши на этом корабле в любом случае не выйдет. Значит, придется опять покупать лошадь и тратиться на ночлег. 40 полновесных золотых и около 20 снежных. В конце концов, у меня получилась именно такая сумма. Капитан на пару минут задумался, рассматривая стену будки. Затем вздохнул. «Как я уже говорил, до приграничья мы не пойдем. Сумма хорошая, но и путь далекий. Будет честно, если высадим тебя между Рахашем и Белой скалой, ближе к скале. 2/3 пути одолеем, а дальше уже сам. Уговор?» «Уговор». Я пожал протянутую руку. «Тогда с тебя 20 монет задатком. Надеюсь, нет мыслей нас перебить и самому отправиться в дорогу. Одному с кораблем не справиться, да и просто так прикончить себя здесь никто не даст. Держи. Я надеюсь, вы тоже не собираетесь отправить меня за борт. В случае чего я могу успеть сделать очень много». Мы некоторое время настороженно рассматривали друг друга, затем кот хмыкнул. «Лады, будем считать, что теперь все боятся друг друга до ужаса. Пойдем, Мак, покажу тебе твою каюту. Для того, чтобы увидеть каморку, которую капитан гордо обозвал каютой, нам пришлось спуститься в темный и попахивающий рыбой трюм. «Здесь два выхода», — сообщил мне кот. «Мы обычно выбираемся через рубку, но на бак тоже люк есть». Моряк тяжело вздохнул. «Поднимаемся через ту комнату с окошком, где мы только что сидели. Но если что-то случится, то в передней части есть еще один проход наверх. Понял?» Я кивнул. «Огнем пользуйся с осторожностью», — продолжил кот, тыкая мне под нос горящий масляный фонарь. «Вот такая штука легко может разбиться при качке и поджечь корабль. Тогда нам всем хана. Лучше вообще с такими вещами возиться только наверху. А здесь на ощупь находить. Неудобно, конечно, но зато безопасно». «Понял». Мы пробрались мимо нескольких ящиков и бочек, оказавшись в тесном коридорчике с четырьмя дверями, расположенными друг против друга. «Вот твоя каюта». Мой спутник толкнул первую дверь слева от нас и посветил внутри фонарем. «Не особо богато, конечно, но что есть». В узеньком помещении обнаружились небольшая кровать, массивный сундук и маленький стол со стулом. А еще там было темно и тоскливо. «Ну, здесь все-таки не прогулочная яхта», — тут же пояснил кот извиняющимся тоном. Наверное, рассмотрел мою скептическую гримасу. «Да и делать внизу нечего. Мы под палубой только спим. Обычно все время наверху проводим». После осмотра каюты он еще раз провел меня по трюму, показав, где можно найти пресную воду, сушеную рыбу и солонину, а также еще раз разъяснив, как в случае непредвиденных происшествий быстро выбраться на палубу. Затем ушел обратно в свою будку, то есть рубку, а я остался в одиночестве. Странное ощущение. Как будто плывешь по реке внутри огромной бочки, темной и вонючей. Помнится, в княжестве мне довелось прочитать пару историй про изысканные и пропитанные романтикой морские путешествия. Здесь почему-то все было совсем по-другому. Добравшись на ощупь до своей кровати, я с наслаждением сбросил со спины рюкзак и растянулся на ней, сразу же упершись головой и ногами в противоположные стены помещения. Ладно, тут не так уж и плохо. Лучше, чем на болоте. Легкая качка и поскрипывание досок действовали убаюкивающе, постепенно навевая сон. В конце концов я устал с ним бороться, поднялся и заклинил ножом дверь, после чего вернулся на узенькое ложе и практически мгновенно отключился. Мне приснилось, что недавнее путешествие по ледяной продолжилось. Ствол, влекомый двумя привязанными к нему могучими крокодилами, успешно спустился до самого устья, а затем, послушный моей воле и мощи черных тварей, отправился к острову гномов. Непонятно, правда, зачем. Очнувшись, я не сразу сообразил, где нахожусь. Вокруг темнота, качка, непривычные звуки. Но появившаяся была тревога тут же исчезла. Пока что все шло именно так, как и было задумано. «Проснулся», — утвердительно произнес стоявший у руля Ленек, когда я выбрался из трюма. «Сзади на столе жратва, ребята оставили. Когда поешь, тарелку не мой, а то еще за борт улетишь. Просто сюда же кинь». «Ладно». Я принюхался к неаппетитной массе, находящейся в небольшой металлической миске. Вроде бы есть можно. Завтрак не занял много времени, закончив со странным варевом, отдающим рыбой и мясом одновременно, я почувствовал легкий прилив сил и стал смотреть на мир с гораздо большей радостью. «По нужде захочешь, «Иди за рубку, там местечко оборудовано», — вернул меня на землю волосатый рулевой. Пришлось поблагодарить и заверить, что я все именно так и сделаю. На палубе было тепло и неожиданно уютно. Двое моряков сидели на мотках канатов возле мачты, поглядывали на парус и о чем-то негромко разговаривали. Капитан, расположившись в высоком плетеном кресле возле ограждения правого борта, рассматривал виднеющийся на горизонте берег и следил за грубо сделанной удочкой, закрепленной рядом. Я подошел поближе и тоже уставился в сторону суши. Далеко до нее. Несколько миль, наверное. «Рыбачить любишь?» — поинтересовался кот, лениво зевая. «Тут, кроме рыбалки, заниматься особо нечем». «В детстве рыбу ловил, было такое». Я облокотился о толстый деревянный брус и принялся следить за легкими волнами, перекатывающимися возле борта. «Сейчас читать больше нравится». «Ну, магам это положено», — рассудительно заметил капитан. «А нам тут как-то и без книжек неплохо». Мы немного помолчали, рассматривая ярко-красный поплавок, прыгающий по воде. «У вас проблем из-за меня не будет? Ну, после того случая?» «Вряд ли. Пока вернемся, горячие головы остынут, а Хари, конечно, величина, но не такая, чтобы нам из-за тебя кто-то специально мстить начал». «Ясно». Опять наступила тишина, прерываемая только легким плеском воды и криками какой-то птицы, летающей над кораблем. «А такие путешественники, как я, часто попадаются?» «Не. Клиенты обычно до Сака хотят добраться или к заводи. Дальше совсем редко кто собирается. Если до гномов двигать, то проще место на торговом корабле взять. К эльфам умные люди вообще не суются. Вот и получается, что за последний год было всего штук 5 ушибленных на голову. Хм, это не про тебя». «И куда они поплыли?» Мне стало любопытно. «Да никуда», — фыркнул кот, легонько подергивая удочку. «Дураков среди наших не оказалось. Двое из этих чудаков собирались посмотреть на восточный континент. Один хотел исследовать завесу вокруг пустоши, а оставшимся позарез требовалось посетить Южную землю. В итоге все отправились по домам вместе со своими прихлебателями». «А что за Южная земля? Первый раз слышу». «Третий континент. Думал, про него уже давно все знают». «Ты правда маг?» «Правда», — немного раздраженно ответил я. «Видел бы, в какой дыре мой дом находится. Не удивлялся бы так. Хорошо еще, что у учителя атлас был, и мне удалось хоть немного про мир узнать». «Не кипятись. В отличие от меня, кот по-прежнему источал только леность и благодушие. Наверняка есть вещи, о которых ты знаешь больше меня и вообще больше всех моряков империи. А по поводу Южной земли, лет 20 назад был случай. Один из наших кораблей унесло штормом. Руль к демонам выломало, мачту пополам. В общем, не было тех ребят чуть ли не полгода. Все их похоронить успели. Жены давно уже с другими кувыркались. Они взяли да и вернулись. И начали рассказывать, что унесло их чуть ли не за край мира, к новым землям, в общем. Был пацаном, сам раскрыв рот, те рассказы слушал. О том, что в далеких краях солнце воду в озерах кипятит. О том, что крокодилы там водятся длиной с 2 моих корабля. Ну и еще всякое такое. Само собой, никто рассказам про крокодилов особо не поверил. Но вот император новой землей очень заинтересовался. Даже до него слухи дошли. «Ха, а то ж!» — весело хохотнул кот. Там такое было. Целый поход собрали с трех стран. Император 4 корабля боевых выделил. Срединники золотом все вокруг посыпали, чтобы их ученых взяли. Еще Тардия просто так несколько своих людей засунула. По дружбе, что называется. Сак не захотел поучаствовать? Неа, им и так проблем хватает. А дикарей с трона никто не звал. Прервавшись, он слегка подергал удилищем, потом вытащил снасть из воды. Осмотрел наживку и снова отправил ее за борт. Ну вот. К этим четырем кораблям еще штук 5 торговых присоединились. Ты же знаешь купцов. Им только покажи возможность, сразу щупальцами своими скользкими вцепятся. Короче, весь флот ушел за горизонт и вернулся только через год. Может, чуть меньше. Все вернулись? Задал я вопрос, практически не сомневаясь в ответе капитана. Нет, конечно. По дороге туда двое купцов между собой столкнулись и на дно отправились. Шторм бывает. Во время обратного пути один боевой корабль куда-то пропал с концами. Но остальные дошли. И даже мамонту с собой привезли. А это еще кто? Здоровая тварь! Кот развел руки в стороны, пытаясь обхватить ими все вокруг. Раньше на севере во льдах такие жили. Волосатые, клыкастые, страшные. Сейчас не знаю. Говорят, местные их уже давно на мясо пустили, с голодухи. Правда, это мамонта безволосая была. Больная, может. Так ты сам ее видел? Я припомнил, что о чем-то подобном читал в атласе. Ростом с 10 локтей, а зубы вверх загибаются, как у кабана. Видел. Еще как видел. Эту тварь в порту высадили, так она веревки порвала и принялась все вокруг ломать. Пришлось убить к демонам. Жаль. Да ну, не согласился со мной собеседник. Ее тушу потом людям отдали. Каждый мог себе кусок мяса взять. «Знаешь, какая она вкусная!» Увы, у меня из подобных воспоминаний были только стервятники и скорпион. Не похвастаешься. Само собой, людям всего не рассказывали. Но слухов было море, и картинка кое-какая сложилась. Есть на юге, в нескольких месяцах пути, еще один континент. Большой, жаркий. Зверья там тьма. Люди тоже есть, но какие-то странные. И повоевать любят. Однажды ночью весь лагерь ученых вырезали и даже на корабли попытались напасть. Дикари. Так ученые оттуда вовсе не вернулись, что ли? Да там чуть было вообще все не полегли. Эти гады какой-то магией неизвестной владеют и демонов вызывать могут. Когда их наши как следует погнали, они одного такого и позвали на помощь. Побоище, говорят, страшное было. Наступила тишина. Не знаю, о чем думал капитан, а я вспоминал невесту и застрявший в ее зубах кусочек мяса. Получается, что на востоке земля болот и ядовитых тварей, а на юге жара и злые дикари. «Верно!» Кот с наслаждением потянулся и поднялся на ноги. «Поэтому ни туда плыть больше никто и не хочет. Пожалуй, посплю пойду. Рыбачить будешь?» Я согласился и занял его место, греясь на солнце и посматривая по сторонам. «Хорошее занятие. Мирное. Всегда бы так». Мысли постепенно перешли к текущим проблемам. Что интересно случится после того, как будут разрушены статуи в храме? Сейчас это воспринимается мной как некий рубеж, за которым находится лишь нескончаемое счастье и избавление от всех проблем. А так ли будет на самом деле? Скорее всего, нет. Помочь богине нужно, даже необходимо. Просто потому, что это для меня сейчас единственный реальный шанс заполучить могущественного союзника. Но у Эстерси, вероятно, есть и свои дела, свои проблемы, свои враги. Возьмется ли она помогать какому-то магу-недоучке? Из груди сам собой вырвался печальный вздох. Меня в последнее время слишком часто била жизнь, чтобы я питал какие-то особые иллюзии насчет поведения богини. Скорее всего, выпутываться из неприятностей мне придется самостоятельно. А этих самых неприятностей вокруг накопилось уже целое море. Придется просто всех убить. Смешно. Конечно, в пустоши свои законы, но золото, как всегда, значит слишком много. Соревноваться же с княжеством в количестве денег попросту глупо. Объявят награду в 100 000 монет, и за мной будет гоняться весь полуостров. Да и с континента люди подтянутся. Даже гномы с эльфами, наверное, приплывут. Полное дерьмо. Хорошо хоть от демонов отвязаться сумел. Но если письмо доберется до храма и невесту прогонят из столицы, она вполне может объявиться вновь. Однажды ведь получилось с моей помощью обосноваться среди людей. Так почему бы и не повторить? Я вытащил из кармана пуговицу от свадебного платья и некоторое время боролся с желанием выкинуть маленький кусочек металла за борт. Потом спрятал обратно. Кто его знает, вдруг демон еще потребуется. Но в будущем мне все равно придется найти способ держать невесту на расстоянии от себя. Чего она боится? Огня? 10 минут прошло в вялых размышлениях на тему, какое бы убийственное заклинание создать для отпугивания зубастой девушки. Увы, я отлично знал пределы своих возможностей и понимал, что ничего подобного прямо сейчас сделать не смогу. Просто не хватит времени и знаний. Тут бы с тем, что есть, освоиться. Посидев еще немного, я вытащил удочку и увидел, что наживка непостижимым образом исчезла с крючка. Похоже, рыбак из меня тоже не очень. Плавание продолжалось. Корабль передвигался не так уж и быстро, но, как поведал Ленек, к которому я подошел с соответствующим вопросом, 5 миль в час все-таки делал, что за сутки составляло уже более 100. Если шторм хороший налетит, то 2 раза сильнее разгонимся, добавил моряк мрачным голосом. Или наоборот, назад пойдем. Но никто на нас налетать пока что не собирался. Мы тихо ползли вперед, иногда прямым курсом, иногда лавируя в поисках ветра. И на утро 3-го дня добрались до устья Ледяной. «Слышь, маг!» Кот довольно бесцеремонно отвлек меня от чтения книги про историю Эстерси. «Скоро мимо заводи проходить будем. Советую посмотреть». «А что там такое?» «Вид интересный. Всем нравится». Книга легла на палубу, а я, послушавшись капитана, подошел к правому борту. Ленек специально ближе к берегу взял, чтобы рядом оказаться. «Рядом с чем?» «Увидишь», — загадочно усмехнулся моряк и больше ничего не пояснил. Обещанного зрелища пришлось подождать. Кораблик медленно приближался к суше и постепенно оказался от нее на расстоянии где-то с 1/4 мили. Стали хорошо заметны тянущиеся по краю берега заросли. «Знаменитые южные джунгли», — презрительно фыркнул кот, заметив, что я с любопытством их рассматриваю. «Бывали мы там. Обычный густой лес. Только цветов видимо-невидимо и грязь под ногами. Грязь. А еще крокодилов много. Меня недавно один чуть не сожрал. Здоровая скотина была. Это они могут, кивнул моряк и о чем-то задумался. А крокодилья заводь так называется, потому что там крокодилов много. Или кто-то одного увидел и сильно перепугался? Кот хмыкнул. Насчет перепугался это вполне возможно. Но около заводи они и правда табунами шастают. Сейчас, конечно, поменьше стало, но раньше... Плавают, сволочи, жрут все, что попадется. Им тут раздолье. Скоро сам увидишь. Пришла моя очередь хмыкать. Пока что, несмотря на все обещания, видел я только обычный заросший берег и ничего больше. А затем появилась первая протока. Джунгли слегка расступились, и показался темный и мрачный лесной коридор. Сплошные переплетения ветвей, закрывающих проход солнечному свету, поваленные стволы, мутная поверхность воды. «Такие вот каналы смертельно опасны», — посерьезнел кот. «В нижнем течении ледяной вообще лучше показываться только на больших кораблях. Но там хотя бы все вокруг видно. Здесь же сплошная грязь, топь, ядовитые твари и крокодилы. Если окажешься на островке между такими вот ручьями, то, считай, домой уже не вернешься». Я вспомнил рассматривавшую меня из-под воды тварь и поежился. Протоки стали появляться все чаще. Вода за бортом понемногу утратила свою чистоту и приобрела легкий коричневый оттенок. Вдалеке показалась какая-то гора. «Подходим. Скоро заводь будет. И основной рукав реки». Мне почему-то казалось, что крокодилья заводь — это действительно заводь. Но я оказался в корне неправ. На берегу моря стояла неизвестно откуда появившаяся среди окружающих ее болотистых низин огромная одинокая скала. Наверное, когда-то, в незапамятные времена, ледяная проложила свое русло прямо к ней, обняла ласковыми мутными водами, обогнула со всех сторон, ушла дальше в море. Скала осталась стоять. Не знаю, была ли она изначально окружена какой-то возвышенностью, либо нет, но спустя столетия рядом с ней образовался настоящий остров из нанесенного ила и севших на мель обломков деревьев. Время шло, русло ледяной расширялось. Постепенно разрастался и остров, к которому река упорно тащила смытую в верхнем течении почву и всякий хлам, подобранный по пути. Через какое-то время здесь появился настоящий лес, и все больше и больше укреплявший территорию своими корнями. Затем пришли люди, которые решили, что местечко идеально подходит для создания перевалочного пункта. Неизвестно, сколько времени потребовалось имперцам для того, чтобы укрепить берега камнем, окончательно осушить землю и построить настоящий большой порт. Но они справились. «Впечатляет», — признал я, рассматривая виднеющийся вдалеке город-остров. «Заходить не будем?» — поинтересовался стоящий рядом кот. «Лучше не стоит». Мы медленно двигались поперек широкой реки, приближаясь к уходящему ввысь камню и наблюдая за ползающими вдалеке суденышками. «Слушай, а почему по пути никаких кораблей не встречалось?» Мне неожиданно пришло в голову, что наше плавание действительно происходит слишком одиноко. «Ну, вообще-то встречались», — с сарказмом в голосе ответил капитан. «Просто кое-кто уткнулся носом в свои книжки и ничего не видел. Но их было немного, тут не поспоришь. Напрямую вдоль берега корабли между Солено и Заводью ходят редко. Тут же малая глубина, рифы и мели сплошняком идут. Для нашей ласточки это не страшно. А вот серьезные суда миль на 20 в море уходят, к глубокой воде». «Мели?» — Я с недоверием покосился на воду. Ничего такого не заметил. Одно заметил? Да. Как по-твоему, сколько до него? Ну, я еще раз глянул в мутные волны, но сейчас там не было видно совершенно ничего. Не знаю, локтей 10-15, наверное. И? Что? Какие же вы сухопутные крысы безнадежные, с грустью произнес кот. По-твоему, 10 локтей — это не мель? А если про приливы, про отливы вспомнить? Мне пришлось признать, что я действительно ничего не понимаю в морском деле. Скала тем временем окончательно приблизилась. У меня из груди вырвался восхищенный вздох. «Впечатлился?» Кот выглядел чрезвычайно довольным. «Какой-то древний император неплохо денег отвалил за это». На грубой каменной поверхности постепенно проявлялось лицо. Вьющаяся по уступам трава, словно по волшебству, превратилась в густые волосы. Огромный выступ по центру стал гротескным носом. Другие каменные складки начали принимать вид губ, глаз. А затем мы оказались прямо напротив, и картинка окончательно сложилась. На нас смотрел печальный старик, из глаз которого слабо струились 2 водных потока, изображающих собой слезы. «Плачущий страж, местный маяк», — пояснил моряк. «Жаль, что днем мимо идем. Ночью на вершине зажигают огни, смотрится очень красиво». Мы постепенно проплыли мимо творения неизвестного мастера, и к нам снова приблизились джунгли. «Дальше ничего интересного уже нет. Можешь снова за свои книги браться». Кот отвернулся от берега. «Про что хоть читаешь-то?» «Про Эстерси и ее историю». «Хм, а кто это?» «Богиня неба и магии», — немного презрительно фыркнул я. «Не только же капитану меня поучать». «А, ясно. Нам все эти боги и до одного места. Пользы от них никакой. И молятся им только дураки». Кот с некоторым подозрением посмотрел на меня, но предпочел не развивать свою мысль дальше. Я же, не став продолжать разговор, вернулся в кресло. Книга, в отличие от предыдущей, была довольно унылой и читалась она с откровенным трудом. Но делать на корабле больше было нечего, а новая информация о богине никогда лишней не будет. Так мне, по крайней мере, думалось. Впрочем, узнал я не особо много. Когда-то давно люди начинали поклоняться грозе, страшному и пугающему природному явлению. Поклонение шло повсюду и совершенно разрозненно. Кто-то молил о милости неба, кто-то молнии, кто-то придумывал себе идолов. Из всего этого многообразия однажды и родился культ Эстерси. Адептов молодой и привлекательной сущности становилось все больше. Зона ее влияния понемногу разрасталась. А потом какой-то древний маг решил, что такая замечательная девушка сможет оказаться весьма полезной в деле изучения волшебства. И коллеги его поддержали. Эстерси получила новых поклонников и могущественную армию, с радостью громящую похожие культы везде, где только возможно. Маги получили собственное божество. И все было просто замечательно до тех пор, пока волшебники не отбили себе полуостров и не начали строить на нем небесное королевство. Начиная с этого момента, богиня все больше отдалялась от других территорий, которые постепенно попадали под совместное влияние остальных богов. А затем все рухнуло. Окончательно и бесповоротно. Дочитав книгу, заканчивающуюся радостным сообщением, гласящим, что богиня неба окончательно уничтожена во время случившейся войны, я взвесил томик на руке и принялся размышлять, за сколько его можно будет продать в Чернолесье. Наверное, монет 20-30 мне все же дадут. И это было бы просто отлично. Писанина, не содержащая в себе каких-либо практических знаний, на просторах пустоши всегда стоила довольно дешево. Но подобных книг в лавках наших торговцев точно никогда не попадалось, да и не попадется. Можно сказать, оказавшийся у меня в руках труд уникален. Так что продавать его точно надо. А вот какую цену просить – это еще огромный вопрос. Положив книгу на палубу, я задумался о том, что делать со второй. Мне она точно больше не нужна. Все необходимое давно прочитано и вряд ли выветрится из памяти. А вот давать ли эти знания другим? В принципе, возможно. Вот только не все. Я дотянулся до лежащего рядом рюкзака, вытащил из него второй томик и нашел место с описанием схватки в храме. Некоторое время рассматривал слегка сморщенные из-за пребывания в воде страницы, а затем осторожно отрезал ножом целых три листка. «Я думал, вы цените книжки всякие», — заметил незаметно оказавшийся поблизости кот. «Вот уж действительно тихий, как котяра». «Бывают знания, которые нельзя давать людям», — немного торжественно произнес я, поднимаясь с места и подходя к борту. «Лучше отправить их в вечность». Отрезанные страницы, кружась, полетели за борт и опустились на воду. «Проклятие!» — вставший рядом капитан с тоской проводил их взглядом. «Я же теперь спать не смогу. Буду думать о том, что там было». «Мак, ну хоть намекни. Никому не скажу». «Там про смерть Эстерси. Просто не хочу, чтобы в ее истории копались всякие там нехорошие люди». Мы немного помолчали, затем опять разошлись. Я вернулся в кресло, моряк по своему обыкновению отправился рыбачить. Кстати, если я правильно помню, хоть что-то поймать коту так до сих пор и не удалось. Может, ему просто нравится сам процесс. Наше плавание продолжалось спокойное и скучное. Корабль опять ушел в сторону от берега, и как следует рассмотреть происходящее там больше не представлялось возможным. Впрочем, кое-что все же изредка привлекало взгляд. Например, выскакивающие из полосы джунглей небольшие поселения. Или немногочисленные рыбацкие лодки, болтающиеся в прибрежной полосе. «Они там тоже рыбу ловят», — в конце концов не удержался я. «Почему же ты все еще никого не вытащил?» Капитан, дремавший возле своей удочки, лениво приоткрыл один глаз. «А кто сказал, что я рыбу ловлю?» «А кого?» «Есть здесь такие твари, серебряными осьминогами называются». Он снова зажмурился, напустив на лицо безмятежное выражение. «Редкие, как не знаю кто. И очень вкусные. Ловить их сложно, долго. Но если уж поймаешь и довезешь в целости до любого порта, то 5-10 золотых тебе точно обеспечены». «Да ладно». «Ага, деликатес же. Этих осьминогов по тому к императорскому столу везут и в лучшее заведение Вали, а иногда еще дальше, к серединникам там или в Тардию». Я с уважением посмотрел на удочку и отошел в сторонку. Скука нарастала. Перечитывать книги заново мне было откровенно лень. Упражняться с магией не хотелось. К чему лишний раз тревожить команду? А каких-либо еще занятий на корабле действительно больше не находилось. Помаявшись еще день, я тоже выпросил себе удочку и устроился рядом с котом, нежась под жарким солнцем. Спустя неделю после того, как мы прошли устье Ледяной, на берегу показался еще один крупный город. «Дошли до Рахша», — прокомментировал его появление кот. «Дальше джунглей не будет, только камни». Через несколько дней попрощаемся мы с тобой, Мак. Скучать хоть будешь?» «Как сказать. Замучился я уже тут от безделья. А так-то плавать с вами понравилось». «Да, кораблик у нас хороший». Моряк с любовью провел рукой по брусу ограждения. «Да и ты, Мак, клиент хороший. Не понимаю, чего вас по всей империи не любят?» «Мы странные, а люди боятся всего странного». «Это точно», — лениво согласился кот. На следующее утро полоса безмятежного спокойствия неожиданно закончилась. «Капитан, за нами корабль!» — донесся до нас крик кого-то из команды. «Флаги имперской армии! Машут, чтобы спустили паруса!» Кот с проклятием поднялся со своего кресла. «В чем дело? Упоминание об имперцах мне откровенно не понравилось». «Не знаю». Капитан враз растерял все свое благодушное настроение. «Может, разбойников морских ищут? Может, просто проверка?» «Спустить паруса!» «Нет». Я схватил его за рукав. «Нельзя». «Почему?» Кот раздраженно выдернул у меня из ладони одежду, но затем вспомнил, с кем имеет дело, и с подозрением уставился мне прямо в глаза. «Почему?» «Скажем, что ты богатый сакский дурачок, решивший покататься по морю. Книги спрячем». «Нет», — повторил я, мотая головой. «Меня ищут. Если найдут, то прикончат вас всех, понятно? Нужно уходить к берегу». «Ты военные корабли видал когда-нибудь?» «Мы от него не уйдем». Мои слова капитану явно не понравились, но соображал он быстро. «А мелководье? Ты же говорил, что они по мелям не пройдут». «А что думаешь, военные такие дураки и в прибрежной зоне на кораблях с большой осадкой рассекают?» На несколько секунд мы замерли, меряя друг друга злобными взглядами. Затем от надстройки послышался голос Линька. «Они уже близко! Решайте что-нибудь!» Я, ругнувшись, бросился на корму. Кот последовал за мной. Догоняющий нас корабль был красив. Небольшой стройный корпус, окрашенный в черный и бордовый цвета. Белоснежные паруса с золотым гербом империи, яркие флаги и вымпелы, развивающиеся на мачтах. Расстояние между нами неуклонно сокращалось и в данный момент составляло не больше пары сотен шагов. На носу преследующего корабля можно было рассмотреть фигурку человека, энергично размахивающего странными цветными тряпками. «Приказывают немедленно спустить паруса и лечь в дрейф», — пробормотал капитан, приложивший к глазу какую-то блестящую трубку и смотрящий сквозь нее на догоняющих нас имперцев. «Уткнуться в нас минут через 15, наверное». «Так, не мешайте». Я принял решение и вытянул вперед руку, пытаясь нацелить ее точно на черно-красный корпус. «И не убирайте паруса!» «Ты чего задумал?» С подозрением поинтересовался кот, но ответа не дождался. С пальцев сорвались и стремительно унеслись навстречу преследователю два сгустка энергии. Меня явно шатнуло. «Эй, Мак!» Моряк с опасением придержал мой локоть, помогая удержать равновесие. «Ты чего?» «Потом объясню», — произнес я тихим голосом, следя за летящими заклинаниями и пытаясь заново собрать в теле энергию. Первое огненное копье попало в борт корабля прямо над водой. Второе угодило гораздо выше, разбившись о край носового ограждения. «Мать твою!» — выдохнул кот, снова вглядывающийся в свое приспособление. На палубе имперского судна расплескалось и погасло пламя. Забегали люди. Но я понимал, что хоть какой-то ущерб может пойти только от второго заклинания. И ждал. Должно получиться. «Мать твою!» — повторил кот, отрываясь от трубки и смотря на меня с легким опасением. «Это твоя магия?» «Да». Силы потихоньку восстанавливались. Пожалуй, совсем скоро я смогу без проблем пустить еще одно огненное копье. Мне очень нравилась идея поджечь врагам паруса. «Ложись!» — неожиданно заорал кот. «Ленек, лево руля! Маг, твою мать, выручай! Пожар!» «Какой пожар?» — недоуменно произнес я. А потом увидел. Со стороны имперского судна в небо взлетела стайка черточек. Они унеслись вверх, словно бы зависли на мгновение в высшей точке полета. И помчались обратно. К нам. Стрелы. Наш корабль накренился и, резко изменив курс, чуть не сбросил меня за борт. Большая часть смертоносных деревяшек свалилась в море прямо за кормой. Одна, изначально не очень хорошо нацеленная, полетела прямо мне в лицо, но я успел рефлекторно отмахнуться, и стрелу в последний момент словно унесло в сторону ветром. Ноги подкосились. Кот, все так же стоящий рядом, произнес ругательство, неожиданно спокойным голосом. От вражеского корабля отделилась следующая стайка стрел. «Держи!» Я слабой рукой протянул ему жезл. «Вот этим концом направь на корабль. Нажать на пластинку два раза». Моряк с опасением отшатнулся от артефакта. «Держи, дурак! Я сейчас не могу!» Корму опять повело в сторону, и большая часть стрел снова пролетела мимо. Лишь несколько с тяжелым стуком впились в стену рубки за нашими спинами, разбрызгивая вокруг себя огненные искры. На второй залп пошли уже горящие снаряды. Откуда-то примчался матрос и, страшно ругаясь, принялся сбивать разгорающееся пламя. Кот решился. Стиснул зубы, крепко схватил жезл и, вытянув его в сторону врага, два раза нажал на выделяющуюся пластинку, заставив артефакт свистнуть. После чего выронил его и, издав недоумевающий вопль, ухватился за борт. «Что это было?» «Ничего страшного, скоро пройдет». Я подобрал дубинку и засунул ее себе за пояс, внимательно смотря на продолжающий плыть вслед за нами корабль. Заряды из железа то ли не попали в него, то ли вообще не были способны преодолеть такое расстояние. Но зато наконец-то подействовала моя собственная магия. Если попавшее на палубу заклинание было успешно потушено практически сразу, то второе, похоже, никто даже не заметил. И огонь, проникший в трюм, дал о себе знать. Судно преследователей слегка задымилось, пока не сильно, но все же более-менее заметно. Лично у меня сложилось впечатление, что дымок просачивается буквально отовсюду, но, скорее всего, пламя было лишь в носовой части. С вражеской стороны последовал еще один залп, а потом имперцам на некоторое время стало не до обстрела. Впрочем, нам тоже пришлось несладко. На этот раз до посудины кота долетели сразу полтора десятка стрел. «Помогай, маг!» — крикнул кот и бросился к ближайшему очагу огня, но не удержался на ногах и рухнул на палубу. «Тушите пожар!» Я тоже попытался крикнуть, но получилось слишком слабо. Впрочем, команда справилась без нас. В этот раз появились все трое с ведрами и мокрыми тряпками. Стрелы были выломаны из досок и выброшены за борт, а горящие участки прикрыты тряпками и облиты водой. На всякий случай. Моряки закончили дело и разом остановились, глядя в сторону противника. «Горят», — заметил Ленек слегка нервным голосом. «Дымятся», — поправил его стоявший рядом матрос. Так я имени и не запомнил его. Некоторое время мы все вместе смотрели в сторону источающего легкий дымок судна. Затем я, чувствуя, что силы немного накопились, вновь впустил заклинание, чуть не потеряв сразу после этого сознание. Сгусток энергии попал в передний парус и, проделав в нем аккуратную дыру, расплескался огненным фонтаном сразу за тканью. Сзади послышалось крепкое словцо, но ничего страшного с противниками не произошло. Огонь погас, никуда не перекинувшись. «Ленек, твою мать! Кто за рулем стоять будет? Уходить отсюда надо!» Волосатый стопотом умчался, за ним осторожно последовали остальные. Мы с котом остались одни. «Потушат», — мрачно произнес капитан. «Да и пусть. Главное, не догоняют, оторваться можно. Им сейчас не до нас». Моряк посмотрел на меня с откровенной злостью. «А мне потом как жить? В пираты податься? Или на южный континент переехать? Они же наш корабль запомнили!» «И что ты предлагаешь? Убить всех?» С полминуты кот глядел на продолжающий идти за нами парусник стеклянными глазами. Потом скрипнул зубами. «Да!» «Ну, хорошо. На меня накатило безразличие. Я все сделаю!» Для начала мне пришлось довольно долго восстанавливать силы, а потом еще и нагонять энергию в запруду. Все это время наш кораблик старательно держался на том же расстоянии от слегка дымящегося и изредка пускающего стрелы преследователя. «Ну, начали», — пробормотал я себе под нос и пустил три заклинания подряд. На черно-бордовом корпусе вспыхнул огонек. Затем второй. Куда попало третье огненное копье, я так и не понял. Может быть, оно вообще пролетело мимо. Но для начала хватило и двух. Пару минут спустя откуда-то с палубы имперца вверх поднялся особенно густой клуб дыма. Затем в нашу сторону снова отправились несколько стрел, а противник начал сбавлять ход и разворачиваться, явно стремясь покинуть бой. Над его палубой наконец-то появились первые язычки настоящего пламени. «Разворот!» — крикнул кому-то оставшийся на корме кот. «Не уходим далеко!» К загоревшемуся кораблю полетело следующее заклинание, а через несколько минут еще одно. И еще. «Они выживут!» — заметил я, глядя, как с борта горящего парусника спрыгивают маленькие фигурки. «Вода теплая, до суши доплыть можно. А крокодилов там вроде быть не должно. Сам говорил, что берег каменистый». «Может, ты?» «Я свою часть выполнил. Опасности прямо сейчас нет. Если хочешь их прикончить, делай это своими руками, а не моими». Капитан скривился, нехорошо на меня посмотрел, но кивнул. Следующие пару часов я сидел на корме рядом с отхожим местом и старался не смотреть на то, как наш корабль кружит по волнам, а сосредоточенные матросы высматривают и расстреливают плывущих к берегу солдат. Противная и неприглядная правда жизни. Или умрут они, или же кот с командой. И моряки, бегающие с луками по палубе, понимали это лучше кого бы то ни было. Наконец, все закончилось. Ко мне опять подошел капитан. «Плывем дальше или тебя прямо здесь высадить?» Я задумался, прикидывая варианты. Доплыть немного ближе к пустоши — это хорошо, но после сегодняшнего мне почему-то показалось, что теперь наши пути обязательно должны разойтись. Иначе может случиться какая-нибудь большая неприятность. А кому она нужна? Пожалуй, дальше я сам. Мне показалось, что он вздохнул с облегчением. Тогда с тебя остаток денег, и мы друг о друге забываем. Ленек, к берегу! Пойду вещи заберу, Кивнул я и, стараясь держать в поле зрения всех моряков команды, отправился в трюм. Пожитки я собрал довольно быстро. За время плавания удалось неплохо привыкнуть к темноте каюты. А вот выбираться обратно оказалось страшновато. Если меня захотят прикончить, пока я буду карабкаться по лестнице, то прикончат. Остановившись перед выходом наверх, я сжал верную пластинку и прислушался. До меня донеслось напряженное и слегка неровное дыхание нескольких человек, собравшихся в рубке и рядом с ней. Вот ведь сволочи! «Кот!» — крикнул я, продолжая сидеть в трюме. «Пожалуйста, отведи своих ребят в сторонку, а то мне почему-то тревожно. Я, честно, не хочу выходить сквозь борт, но если придется развалить кораблик, то я это сделаю». Послышалось тихое-тихое ругательство, а затем раздался удивленный голос капитана. «Мак, ты чего? Мы против тебя ничего не имеем. Но если тебе так будет удобней, то отойдем, конечно. Корабль ломать не надо». Послышались шаги, и собравшиеся наверху люди убрались куда-то к центру палубы. Я собрался с духом и вылез наверх. Затем вышел из рубки. Меня встретили три мрачные физиономии и одна улыбающаяся. «Ты же не хочешь нас обмануть, Мак?» В глазах кота читалось крайнее напряжение. Остальные моряки так и вовсе не скрывали своих чувств. «Нет, конечно». Я аккуратно положил на палубу две стопки монет. 20 полновесных, 20 снежных. «И еще. Я куплю у тебя ту штуку, с помощью которой ты смотрел на корабль». «Зрительную трубу? Но она не продается». «Кот, я совершенно точно куплю у тебя эту трубу», — с нажимом повторил я, положив на доски еще один золотой. «Понятно?» «Ну, если тебе очень надо», — пожал плечами капитан и, достав из кармана металлический цилиндр, катнул его в мою сторону. Остатки доверия между нами исчезали на глазах. Путь до берега превратился в настоящее мучение. Мы постоянно следили друг за другом, держа руки поближе к оружию и стараясь ни на мгновение не выпускать возможных противников из виду. Но продолжали улыбаться. По крайней мере, двое из нас. «Дальше все», — напряженно произнес из рубки Ленек, с которым мы успели поменяться местами. «Дальше мы на мель сядем». «Тут не глубоко», — глянул за борт кот. «Дойдешь по дну без проблем. А высушиться на таком солнце вообще несложно. Лады?» Я, в свою очередь, глянул за борт и кивнул. А потом, не откладывая, спрыгнул в воду, оказавшуюся мне почти по подбородок. Затем развернулся к медленно двигающемуся мимо меня борту и, выставив вперед жезл, принялся пятиться, как в Велеске. «Прощай, Мак!» — раздался крик кота. «С тобой было приятно иметь дело!» «До встречи!» — крикнул я в ответ, продолжая следить за уходящим в море судном. С котом и его командой мы расстались гораздо лучше, чем могли бы. Гораздо лучше. И в голове у меня пару раз проскользнула таки нехорошая мысль. Ведь если убить всего-то четверых человек, то никто никогда не узнает, что разыскиваемый волшебник прибыл именно в это место. Да и лишние золотые в путешествии не помешают. «Точно, настоящим магом стал», — пробормотал я. «Неприятно ловить себя на таких мыслях, но жизнь слишком уж сильно наказывает за доброту. И слишком часто. Впрочем, возможно, сейчас совсем не такой случай. Пока что между нами все было без обмана». Мои сомнения продолжались до тех пор, пока кораблик кота не превратился в крохотную точку, уходящую на запад. «На запад? Ах ты, тварь!» — пробормотал я в адрес вероломного капитана. «Ах ты, сволочь!» Для чего живущим в Солено морякам потребовалось плыть дальше, в сторону Белой скалы? Уж не для того ли, чтобы все-таки рассказать о своем нанимателе местной стражи и получить за эти сведения немного полновесных золотых? Или сейчас просто погода слишком неподходящая для возвращения? Но за время плавания наш кораблик не раз шел против западного ветра, успешно лавируя и все же продвигаясь вперед. Покрутив головой, я убедился в том, что прямо сейчас ветер был северо-восточным. Демон его знает. Мои глаза следили и следили за уходящей вдаль точкой. Посмотрим.